Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 233. Моего собственного виноградника я не стерегла. Песнь песней. Первая глава, 5 стих. Недавно я прочитал статью о человеке, в обязанности которого входило проводить туристов по величественным горным проходам Швейцарии и обращать их внимание на красоту озер, рек и ледников. Выполняя свою работу, этот человек был вынужден постоянно повторять свои описания, причем сам он при этом ничего особенного не ощущал. Возможно, его искренняя любовь к красоте побудила его выбрать профессию проводника. Но показывая из года в год сотням туристов одни и те же прелести и восхваляя одни и те же прекрасные места, он со временем стал просто роботом. Его когда-то восторженные описания превратились в монотонную болтовню. Каждый работник Господа должен применить эту историю к себе, потому что и ему грозит опасность самодовольства. Давая советы другим, ты считаешь себя мудрым. Предостерегая других, ты чувствуешь себя в безопасности. Ты начал дело с усердием, с восторгом и энтузиазмом. Как ты продолжишь его? Грозит опасность превратиться в робота, использовать в разговоре с другими святые слова, не имея в собственной душе соответствующих чувств. Дорогие друзья, принимайте тексты из Библии как вашу собственную пищу. Не довольствуйтесь тем, чтобы составить о них проповедь. Питайтесь Словом Божиим. Иначе вы не сможете остерегать свой собственный виноградник. Стоя на коленях в молитве, не забывайте молиться о других. Однако молитесь и о ваших личных делах для вашего собственного утешения и возрастания в благодати. Не проповедуйте о силе крови Иисуса, если у вас самих маловато силы этой спасительной крови. Не говорите о воде, не омывшись сами. Не указывайте на небо, если вы сами отвернулись от него и находитесь на пути в ад. Следите за собой, чтобы, проповедуя другим, вы не стали сами предосудительными.